Глава 13. Всякий раз, садясь в вагон Восточного экспресса, Райли чувствовал себя так, будто пришел домой. Вагон словно заключал его в объятия. Сознание того, что на протяжении всего путешествия он может и палец о палец не ударить, было роскошью, которую Райли по-прежнему ценил, хотя уже сбился со счета, сколько раз совершал это путешествие. Он знал всю подноготную этого поезда, и все равно каждый раз поездка снова доставляла ему удовольствие. Даже в его возрасте жизнь оставалась бурной, и хотя помощник Райли старался контролировать его расписание и обязательства, сам Райли работал до изнеможения. «Приятно, что ты востребован, когда для остальных фотографов, кроме самых лучших, настали трудные времена». Райли привносил в свои работы некие особенности, какую-то тайну, волшебство, которые по-прежнему нравились редакторам. А более молодое поколение, несмотря на бесспорную талантливость, не могло себя прокормить. Было ли причиной техническое совершенство или просто проявление чистого гения, никто сказать не мог. Но фотографии Райли выделялись на фоне остальных. Устраиваясь, Райли знал, что не сможет полностью расслабиться, пока Сильви не сядет в поезд. Их купе казалось угрюмым без нее, и Райли с нетерпением ждал, когда она появится. Со времени несчастного случая его одолевали дурные предчувствия. Он знал, что это все чепуха, не понимал, чего именно боится, но чувствовал, что не успокоится, пока не обнимет Сильви. Она бы тут же прилетела к нему, если бы узнала о том происшествии. Конечно, прилетела бы, но Райли не сообщил ей. Она тогда снималась в фильме в Париже, в романтической комедии, насыщенной французским шармом и остроумием, обреченной покорить жюри Каннского кинофестиваля. Райли знал, что теперь процесс киносъемок был тяжел для Сильви. Хотя она скорее умерла бы, чем созналась в этом, но он видел круги у нее под глазами после долгого съемочного дня. Прошли те дни, когда она почти без подготовки проходила любую сцену. Зачем ей лишнее беспокойство? Поэтому Райли и утаил от нее несчастный случай. Слава богу, он остался незамеченным средствами массовой информации, так что прибегать к уверткам было нетрудно. Когда Райли уселся на диване, Роберт принес поднос с дневным чаем. Райли пока не хотел шампанского. Те дни, когда он мог непрерывно пить с рассвета до заката, тоже канули в прошлое. Поднявшись, Райли поздоровался с Робертом за руку. Этот парень уже несколько раз обслуживал их Сильви. Одной из замечательных особенностей Восточного экспресса была редкая смена персонала. Он казался почти родным. «Роберт, мне нужна твоя помощь», — сказал Райли. «Поправка. Мне нужен твой совет». «Все, что в моих силах. Вы это знаете», — ответил Роберт, ставя на стол чайные принадлежности. «Нам с тобой придется прибегнуть к уловке», — сказал ему Райли и достал из кармана маленькую коробочку. «О-о-о!» — произнес Роберт. Глаза его расширились, когда Райли коробочку открыл. «Вот это да! Он настоящий? То есть... Я видел здесь разные камушки, но...» Райли заволновался. «Думаешь, он слишком большой? По-твоему, он вульгарный? Если кто и может его носить, так это Сильви. И я никогда не слышал, чтобы женщины жаловались, что бриллиант слишком велик». Он посмотрел на Райли. «Это подарок ей? Ко дню рождения?» Роберт знал, что они всегда совершают путешествие в день рождения Сильви. Именно Роберт договаривался о праздничном десерте с шеф-поваром, чтобы тот приготовил нечто особенное. «Что ж, я оставлю его ей, даже если она мне откажет!» Роберт улыбнулся. «Вы собираетесь сделать ей предложение?» Впервые при Райли озвучили его желание, и от этого оно вдруг показалось реальным. «Да!» — сказал он. «Собираюсь!»